Убийство чужих работников, поджоги чужих зданий – дела вполне обычные. Так что город мы знаем лучше, чем кто бы то ни было из его жителей. Да и меры кое-какие приняли на случай крайней ситуации. Даже если город будет полностью окружен полчищами рыцарей, мы все равно выживем. Однако у нас есть один серьезный противник. Церковь? Конечно. Церковь присутствует во всех городах страны, особенно те церковники, кто занимается миссионерством, они везде в первых рядах. В этом смысле церковь на нас похожа, а по возможностям даже превосходит нас. Ты это понимаешь? Да уж, они везде сущи и при этом уворотливы. Поэтому в том случае, если церковь решит всерьез заняться поисками, я очень прошу, чтобы вы не совершали поспешных действий. Вместо этого вам лучше где-нибудь затаиться. Разумеется, мы попытаемся разрешить затруднения прежде, чем станет по-настоящему жарко. И да, кодовые слова «Перион» и «Нумай». Две самых больших золотых монеты? Звучит как хорошее предзнаменование, верно? Что ж, буду молиться за ваше успешное бегство. Понятно, я вас не разочарую. Лоуренс снова пожал Мархейту руку и направился к повозке. Снаружи она казалась обычной повозкой, ничем не отличающейся от всех других. Повозка была крытая, так что ее пассажиры могли укрыться от посторонних взглядов. Однако назначением ее было не привести Холло, а напротив, отвезти Лоуренса туда, где Холло находилась. Фактически, поскольку ехать в ней должен был Лоуренс, ее предназначением было скрывать местонахождение Лоуренса. Про погоню на городских улицах гильдия Милана узнала лишь накануне, и хотя тогда им было неизвестно, в чем причина происходящего, на всякий случай они все же проследили за участниками охоты и таким образом узнали, где держат Холло. Они не сомневались, что гильдия Медиоха в свою очередь следит за ними. В конце концов, немного больше бдительности никому еще не вредило. Торговцы обманывают друг друга, даже когда ведут переговоры лицом к лицу. А уж втайне друг от друга, они плетут сети обмана с устрашающей силой. Лоуренс с помощью одного из работников гильдии Милана вынул одну из досок пола повозки. Глядя на булыжную мостовую, проплывающую у него под ногами, он уточнил у работника свои следующие действия. «Значит, после того, как я спущусь, я должен протянуть правую руку, коснуться ей стены и идти вперед, верно? Ты должен будешь идти до самого конца тоннеля». «Если твою спутницу выручат, наверху откроется люк. Если после этого ты услышишь «Рахей», дождись, пока к тебе спустятся наши люди. Если услышишь «Пироузо», бегите оба тем путем, о котором говорилось раньше». «Лучшие и худшие варианты?» «Нетрудно догадаться, да?» Лоуренс невесело улыбнулся и кивнул, давая понять, что все понял. Похоже, гильдия Милана наслаждалась придумыванием различных паролей. «Что ж, пора начинать». Как только работник это сказал, возница на козлах несколько раз стукнул по стене сбоку. Это был сигнал к остановке повозки. Вскоре повозка резко затормозила. Раздалось лошадиное ржание, затем ругань возницы в чей-то адрес. В тот час Лоуренс проворно спрыгнул через отверстие в полу повозки и сдвинул в сторону одну из каменных плит мостовой. Под плитой обнаружился непроглядно черный колодец, в который Лоуренс и спрыгнул, ни секунды не колеблясь. На дне колодца оказалась вода. Тем не менее, Лоуренсу удалось приземлиться на ноги. Похоже, оставшиеся сверху убедились в его безопасном приземлении сразу же, ибо каменная плита тотчас вернулась на место, погрузив тоннель во мрак. Еще несколько секунд, и повозка поехала дальше, как ни в чем не бывало. «Не думал, что они так тщательно подготовились», – пробормотал Лоуренс, словно не веря самому себе, и, вытянув руку в сторону, медленно направился вдоль правой стены. Когда-то этот тоннель использовался для сброса нечистот, но с тех пор, как до рынка проложили трубы, по которым подавалась вода, тоннель перестали использовать. Ничего сверх этого Лоуренс не знал, но, судя по всему, гильдия Милана прекрасно знала о состоянии этого тоннеля и, не спрашивая ни у кого разрешения, соединила его с различными городскими постройками. Церковь в этом отношении тоже была очень предприимчива. Говаривали, что они прокладывали собственные подземные коридоры под предлогом строительства гробниц. Затем эти коридоры использовались для выслеживания еретиков, ухода от налогов и других дел. Церковь обладала огромной силой, соответственно, и врагов у нее было немало. Так что эти коридоры служили заодно и путями для бегства. Подземелья городов, в которых располагались крупные отделения церкви или торговых гильдий, таких как гильдия Милана, были столь изощрены, что их можно было бы принять за логовище каких-нибудь демонов или монстров. Когда-то один знакомый Лоуренса, тоже бродячий торговец, сказал, что работа в таком месте вызывает дрожь, Все равно, что прогулка вдоль гигантской паучьей сети. Теперь Лоуренс понимал, что он имел в виду. Тоннель, хоть и пустой и влажный, все же содержался в относительно неплохом состоянии. Лучше, чем иные проулки наверху. Это внушало Лоуренсу уверенность. Власть гильдии Милана была поистине велика. Здесь? Судя по плеску воды, Лоуренс добрался до конца тоннеля. Вытянув руку вперед, он наткнулся на стену. В дороге торговцам нередко приходилось подвергаться нападению бродячих псов в безлунные ночи. Как и при подобном нападении, сейчас, если случится что-то непредвиденное, Лоуренсу придется спасаться бегством в полной темноте. Лоуренс был уверен, что при нападении легко сориентируется и определит, где стены тоннеля. Над ним и чуть справа, судя по всему, располагался склад бакалейной лавки, ведущий дела с гильдией Медиоха. Именно там, по-видимому, держали Холла. Прямо над Лоуренсом был дом, принадлежащий гильдии Милана. Оттуда она и вела свои действия. Похоже, им удалось проложить потайной ход в соседний склад. Они подготовились настолько тщательно, что это внушало ужас. Возможно, впрочем, что для ведения дел и открытия собственных лавок в чужих странах такая тщательность и продуманность были просто необходимы. Лоуренс сказал себе, что это следует запомнить. Едва Лоуренс начал раздумывать на эту тему, как где-то вдали зазвенел колокол. Это был сигнал, по которому рыночные торговцы прерывали свою работу и шли трапезничать. Он же, как сказали Лоуренсу в гильдии Милана, был сигналом к началу дела. Возможно, как раз сейчас наверху разгорелась жестокая схватка. Если Холла не удастся выручить до сигнала, возвещающего возобновление работы, ситуация выйдет из-под контроля. В дело вступят партнеры тех бакалейщиков. Хотя деньги за охрану заложников от гильдии Медиоха получала бакалейная лавка, саму охрану, важны это заложники или нет, осуществляли вовсе не бакалейщики. В конце концов, им ведь приходилось оплачивать повседневные счета, а значит, они не могли отрываться от своих дел. Проблема заключалась в том, что заранее было неизвестно, сколько именно людей стерегли Холла. Враг не мог не знать, что если он привлечет слишком много людей, гильдия Милана с легкостью их заметит. С другой стороны, малое число людей было ненадежной охраной. Лоуренс надеялся, что гильдия Медиоха отрядила охранников для Холла, исходя в первую очередь из соображений скрытности. Если стражей много, сражение наверняка идет нешуточное. В этом случае нападающие используют уже не веревки и повязки для глаз, а кинжалы и дубинки. Тогда и без того сложная ситуация запутается еще больше. Лоуренс искренне надеялся, что до подобного дела не дойдет. Пока Лоуренс размышлял, прошло немало времени. Сперва он сохранял спокойствие, но чем дальше, тем сильнее он волновался. У него начали дрожать ноги, отчего вода внизу заплескалась. Он попытался усилием воли утихомирить дрожь, но тщетно. Чтобы успокоиться, Лоуренс попробовал несколько раз сесть-встать, но все, чего он добился, — учащение сердцебиения. Затем он взглянул вверх, в голове у него была лишь одна мысль. «Но почему же этот люк не открывается?» Внезапно Лоуренс задеревенел. «Да нет», — подумал он, — «я не мог ошибиться местом, это просто невозможно». Теперь его напряжение и тревога достигли пика, он не находил себе места. В тот самый миг, когда Лоуренс решил еще раз убедиться, что находится в правильном тупике, до него донесся голос. «Рахей!» Голос шел сверху, и сразу после раздался звук ломаемых досок. Затем снова послышалось «Рахей», и Лоуренс ответил «Нумай». Люк наконец-то открылся, и луч света упал на лицо Лоуренса. Одновременно наверху произнесли «Перион». «Холло!» Лоуренс не смог удержаться от возгласа, увидев в проеме люка лицо Холла. Холла, однако, его словно и не услышала. Надменно подняв голову, она продолжила разговор с кем-то, кто находился рядом с ней. Затем она опустила глаза на Лоуренса и коротко заявила. «Как я спущусь, если ты не отойдешь в сторону?» Несомненно, Холла вела себя совершенно не так, как прежде. Но лишь услышав эти ее слова, Лоуренс понял, как же сильно он хотел увидеть ее счастливое лицо и услышать радостный голос. Лоуренс ступил в сторону, как ему было сказано, однако вместо восторга от встречи с Холла в сердце его вползло разочарование из-за того, что Холла явно была ему не рада. Конечно, Лоуренс знал, что виной всему его мечты, так что он ничего не сказал. Однако при виде того, как Холла принимает сверху какой-то сверток и совершенно не обращает внимания на свой вид, ему стало еще более неуютно. Он понял, что не в силах запереть свои чувства. «Ну что ты спишь на ходу? Вот, это тебе. Бери быстрее и пойдем». «Что? Да». Лоуренс почувствовал, как ему в руки впихнули сверток, после чего Холла повлекла его за собой вглубь тоннеля. В свертке что-то тихо звякало. Похоже, те, кто освободили Холла, додумались забрать что-то из добра, чтобы создать видимость обычного ограбления. Тем временем сверху спустился кто-то еще, и крышка люка захлопнулась. Тоннель вновь погрузился в кромешную темноту. Это послужило сигналом к отправлению. Лоуренс широким шагом двинулся во тьму. Говорить с Холла он был не в силах.